Поцелуй Мэри вызвал к жизни целый ряд воспоминаний, выплывших из плотного облака, окутавшего его мозг. Она прижалась щекой к его щеке и шепнула ему на ухо. «Мне очень хотелось бы, чтобы ты коснулся Шрамандуха, Милос». Она указала глазами на простертого на земле всего в нескольких футах от них человека. Милосу в то же мгновение стало ясно, что вот он, тот самый одноглазый валет, который и пугал, и манил его. «Мне нужно, чтобы ты коснулся его, Милос, и разбудил спящих скинджекеров». Его глаза, устремленные на Мэри, налились слезами. «Сделай со мной то, что делаешь с другими», — взмолился он. «Я видел, когда ты касаешься их душ, обволакиваешь их, сливаешься с ними. И тогда они согласны ради тебя на все. Ты сделаешь так со мной, да?» Но Мэри покачала головой. «Я не могу поступить так с тобой, Милос. Ты должен сам сделать выбор. Решение принести себя в жертву должно идти от сердца. И только ты один сможешь принять это решение». «Но я этого так хочу», — прошептал Милос. Слезы катились по его щекам. «Стать с тобой одной душой хотя бы на миг». Мэри избегала смотреть ему в глаза. «Я не хочу принуждать тебя. Я прошу тебя сделать это». Милос закусил нижнюю губу, отер слезы тыльной стороной ладони. Ему стало стыдно, что он выставил свои чувства на показ перед всеми. «Ладно, хорошо», — сказал он. «Пусть карты решат». Он подошел к старинному бюро, щедрому подарку Спидо. «Перемешать, сдать три. Раз, два, три». Он выложил три карты, собрался с духом и взял ту, что справа. Секунду он подержал ее рубашкой вверх, потом перевернул и, увидев картинку, засмеялся. Это не был валет червей или пропавший валет пик. Это был король червей. Тот самый, что пронзает свою голову мечом. Король-самоубийца. Милос повернулся к Мэри. «Ты любишь меня?» — спросил он. Мэри поколебалась, затем сказала. «Я буду вспоминать о тебе с такой теплотой, которой никогда не испытывала никому другому». Милос вздохнул. Он понял, что чувство сильнее теплоты, и ему от Мэри не добиться. Глаза всех окружающих были устремлены на него. Али трясла головой и мычала, пытаясь что-то сказать ему. Милос уронил карты, те рассыпались по земле. Они ему больше не нужны. Он опустился на колени около одноглазого валета, загасившего хомяка. Милос сознавал, что совершил в этом мире много непростительных деяний. Он понимал, что если бы ушел в свет, как все, то ему пришлось бы предстать перед самым грозным судилищем. Он не знал, каковы были бы для него последствия, но все равно боялся их. Все свои черные дела он совершал ради того, чтобы стать достойным Мэри. Теперь ему приходилось смириться с тем фактом, что никакие из его поступков не прибавили и никогда не прибавит ему ценности в ее глазах. Даже тот, что ему предстояло совершить. Но этот последний подвиг мог сблизить их так, как никогда, и ничто не сближало раньше. «Наверное, с этим можно жить», — подумал он, и тут же вспомнил, что жить-то ему не придется. «Я приношу себя в жертву тебе, Мэри. Я делаю это по своей собственной воле, без принуждения». Он наклонился, без колебаний приложил ладонь к бессознательному Шрамадуху, и в один тихий, краткий миг Виталий Милославский перестал существовать. И вновь волны скорби прокатились по Вселенной, так же, как и после уничтожения хомяка. Во всех океанах вздыбились огромные одинокие валы. Поднялись, закрутились и обрушились. Но в тех местах не ходили суда, а значит, человеческий глаз не видел этого. От полярных шапок и всех ледников на суше откололись огромные массивы льда. а в пустыне дорога смерти. Сформировался ураган, закрутился против всякой логики по часовой стрелке и завис над Тринити. Его ясное, безоблачное око в точности повторяло размером и формой мертвое пятно. Ураган бушевал не только в мире живых, но и в Междумире, где о таких явлениях раньше даже не слыхивали. И вновь во внезапном спазме содрогнулись все послесветы. Боль на этот раз была такая, что каждый согнулся в три погибели и рухнул на землю. Но самую страшную муку переживала Мэри. Это было хуже, чем нож, который принес ей вторую смерть. Хуже, чем все, что она когда-либо испытывала. Такую боль невозможно было даже вообразить. «Что я наделала?» — завыла она. «Что я натворила? Что я сделала с самой собой?» Когда боль прошла, ее зрение прояснилось. Она увидела, какой страшный вихрь неистовствует за пределами мертвого пятна. Дети в ужасе сбились вокруг нее.